Здравствуйте! Очень рада приветствовать вас на волнах семейного радио. У микрофона Арина Висолаускас. Сегодня Светлана Перевозчикова продолжает нас знакомить с событиями, которые описаны в книге Берты Шмидт-Эллер «Никакая сила в мире». Мы вернем ее. Аплодисменты зрителей еще звучали в помещении цирка, когда Лиза стала торопить мужа идти домой. «Я устала, Макс. Стирка выматывает меня больше, чем постоянная работа в конторе. Давай поспешим, пока трамваи не переполнены». Но, несмотря на их поспешность, они сели в переполненный трамвай. Им пришлось стоять, плотно прижавшись друг к другу, и они были рады, когда прибыли на свою остановку. «Пойдемте выпьем по стакану пива в Линдорфе». «Без меня, господин Хаммер», — запротестовала фрау Мюллер. «Ты иди, Макс, а я лягу спать». Они попрощались, и фрау Мюллер поспешно стала подниматься по лестнице в свою квартиру. Снова ей на ум пришла Ирина. При мысли о ней она не могла избавиться от какого-то беспокойства. «Кажется, на кухне горит свет». Поднявшись на последнюю ступеньку, она увидела свет в дверном окошке. Свет горел в комнате Ирины. По крайней мере, она дома. Но что она делает в это время? Дверь в комнату Ирины была прикрыта. Фрау Мюллер, не снимая пальто и шляпы, зашла на кухню. На кухонном столе лежал карандаш. Не давая себе отчета в своих мыслях и чувствах, она направилась в комнату Ирины. Пусто! На кровати записка. «Я знала это», — сказала фрау Мюллер, почувствовав, что напряжение ее спало. Она взяла записку в руки и прочитала. Уставившись на лист бумаги, она повторяла: «Уповая на Бога! Уповая на Бога! Уповая на Бога!» Присев на край кровати, она осмотрела комнату. Чемодан стоял на шкафу. Старый чемодан, с которым она когда-то прибыла сюда. Фотографии ее матери не было на своем месте. Значит, она взяла ее с собой. Не нужно было говорить Ирине, что сказала ее мать о ее жизненном пути. Это утвердило ее в решении. Она, конечно, уже давно думала о том, чтобы уехать к тете Марте. Может быть, она переписывалась с ней? Но нет, Макс обнаружил бы это. Вся почта приходила в его контору, и они уже давно перестали отдавать Ирине письма от тети Марты. «Это неправильно, Макс», — говорила она мужу. «Ах, оставь! Она только еще больше забивает девчонке голову», — обычно отвечал он. Шоколадки, которые были в посылках, она, однако, всегда отдавала Ирине. Она считала, что нет необходимости в том, чтобы лишать ее подарка тете. Так вот почему Ирина настаивала, чтобы тетя вовремя была готова идти в цирк. Она уже разработала план и хотела использовать представившуюся ей возможность. Что же теперь делать? Может, пусть так и будет? Она без труда окажется там. Многие люди пересекают границу без паспорта. Они помогают друг другу. Почему это именно Ирине вдруг не повезет? Уповая на Бога. Это звучит так просто. Как будто иначе и быть не может. Но именно это вызвало в ней неприятное чувство. Такие слова не были просто красивой фразой. Они были написаны не машинально. Что-то стояло за этим. Невидимая власть, сила, которой она, фрау Лиза Мюллер, не знала, но догадывалась, что ей невозможно противостоять. Поэтому она за лучшее предпочитала бы не связываться с этой властью. Она не смогла бы выразить это словами. Она чувствовала это только в глубине души. И потому тяжело вздохнула. Может быть, лечь спать и сделать вид, что она ничего не заметила. В таком случае завтра Ирина будет в безопасности от Хаммера и его людей. Никакая сила в мире. Так сказала мать Ирины. Хаммер со своими людьми все-таки олицетворяют какую-то силу, власть. У них есть возможности и полномочия воспрепятствовать тому, что придумал маленький мозг этой девчонки. Фрау Мюллер, казалось, что кто-то умер. Ей не хотелось оставаться одной. В квартире было бы тихо и в том случае, если бы Ирина находилась дома и спала. Но это было бы совершенно другое дело. Она тихонько прошла бы в спальню, чтобы не разбудить ее. «О, Боже! Все-таки я привязана к этой девочке», — громко сказала фрау Мюллер, не думая о том, что сама она ничего не хотела знать о Боге и отвергала его существование. «Я пойду скажу Максу, пока он не напился. Он еще, наверное, в хорошем расположении духа после цирка», — подумала она и с тяжелым сердцем направилась в сторону Линдерхофа. Народу в пивной в это время было уже мало. В одной из ниш сидел ее муж с Хаммером. «Что, захотелось выпить стаканчик пива?» — приветствовал ее Хаммер. Молча она протянула мужу листок бумаги. Он прочитал и посмотрел на нее. Она только кивнула и сказала: «Я знала об этом». «Ты знала об этом? Почему же ты ничего не сделала, чтобы воспрепятствовать?» «Что случилось?» — с любопытством спросил Хаммер. «Ирина уехала. Вот, прочитай». И господин Мюллер протянул ему записку. «Уповая...» «Что? Как?» «Уповая на Бога. Ну, далеко она не уйдет. Один телефонный звонок, и она снова будет здесь». «Вы думаете?» — засомневалась фрау Мюллер. «Конечно, я уверен. Если вы заинтересованы в этом и не хотите, чтобы она сбежала...» «Может быть, лучше?» «Какие могут быть сомнения? Девчонку нужно вернуть!» «Хаммер, что нужно делать? Где здесь телефон?» «Спокойно, спокойно, Макс, не спеши. Она еще, по всей вероятности, сидит на главном вокзале. Вечером нет поезда в том направлении, которое она должна была выбрать. Куда она хотела ехать?» «В Крефельд. К единственной сестре своей матери. Хотелось бы мне знать, как это ей сразу пришла такая идея». «Ты не должен был сжигать книгу». «Но пока она была у нее, с ней ничего нельзя было поделать. Но оставим это. Что нужно делать теперь, Хаммер? Покажите, на что вы способны». «Случай очень простой. Самый удобный поезд в сторону границы идет в 7 часов утра. Он идет прямо до Аренсхаузена. Но будет ли она ждать до 7 часов, вот вопрос. Она могла бы уйти из дома рано утром. Первый поезд, который идет в 16:30, тоже предоставляет такую возможность. В этом случае ей нужно сделать пересадку. И где-то около 4 часов она была бы в районе Вернигероде. Я не помню сейчас, как называется захолустье на конечной станции. Берлинские поезда тоже идут только после 6 часов. И тот, который идет через Вейсенфельс, Вейзенах, это тоже подошел бы. Во всяком случае, необходимо внимательно проверить все поезда. Я хочу тебе сказать, Макс, а стоит ли это делать? Для глупой девчонки такие затраты. Я думаю, вы все равно контролируете поезда. Ведь это мелочь, если ты окажешь мне такую дружескую услугу и дашь указание, чтобы Ирину Мюллер, рожденную тогда-то, когда она родилась, Лиза, ты должна это знать. «Сколько денег у нее с собой?» — спросил Хаммер. «Больше 20-30 марок у нее нет». «С такой суммой она далеко не уедет. Конечно, до границы этого хватит. Но тогда она не сможет ехать через Берлин. Пойдем, Макс, будем звонить». «Не здесь. Я не хочу, чтобы об этом все узнали. Для меня вся эта история и без того достаточно неприятна. Мы можем пройти в мою контору». По пути Хаммер сказал: «Возможно, она еще не уехала. Я сначала проверю вокзал. Просто маленькая проверка удостоверения личности. Для этого хватит получаса. Пожалуй, именно здесь нас ожидает успех». «Хорошо. Может быть, ты пойдешь спать, Лиза?» Нет, фрау Мюллер не могла успокоиться. Ей хотелось услышать, что принесет проверка вокзала. Ей было неприятно, когда, отвечая на вопросы Хаммера, пришлось давать сведения, касающиеся Ирины, и описание ее внешности. Все это он передавал по телефону. «Среднего роста, брюнетка, без стрижки, лицо узкое, глаза серые, одета в темно-голубой плащ, коричневые туфли и чулки. Шляпа? Нет, скорее всего, красно-голубой в клеточку платок. Чемодан? Нет, просто серая сумка. Я жду здесь вашего звонка. Сообщите мне, как только ее задержите. Ни в коем случае не отпускайте, даже если она скажет, что хочет домой». Довольный, он положил трубку. Затем начал рассказывать, с чем ему пришлось столкнуться в своей профессии. Как люди умеют врать. Какие только аргументы они не приводят. У него было хорошее настроение, и он, казалось, не замечал, что Мюллеров в данное время его история не интересует. Прошло четверть часа. Еще четверть часа. Хаммер хотел было позвонить еще раз, но телефон зазвонил. «Думаю, они ее задержали». «Хаммер?» «Что-что?» «Так, минуточку». Он прикрыл рукой трубку и повернулся к Мюллерам. На вокзале они ее не нашли. Не может ли она переночевать где-нибудь у знакомых? «Я даже не могу представить, где. Наши знакомые не пойдут на это. А у нее здесь никого нет». «Вы это точно знаете?» Мюллеры пожали плечами. «Так, вы слушаете, как обстоит дело со связью до границы?» «Ага, так, хорошо. Тогда на всякий случай пошлите сообщение в Галле. Хотя это и маловероятно, но все-таки. Сделайте все. Я лично заинтересован в том, чтобы девушка была найдена». «Что?» «Да-да». Немного расстроенный, он положил трубку. «А при чем здесь Галле?» «Это одна из возможностей, хотя и очень маловероятная. Оттуда утром в 4 часа идет поезд до Нордхаузена. Почти невероятно, что она воспользуется им. Чтобы попасть в Вандерсхаузен, ей нужно пару часов ожидать в Нордхаузене, чтобы там сесть на поезд, который уходит рано утром в 7 часов». «Откуда вы взяли, что она едет именно в Варенсхаузен?» «Дорогая фрау Мюллер, вы сказали, что у нее мало денег. Это самый дешевый путь, который позволит ей оказаться довольно близко к границе. Во всяком случае, этим поездом пользуются многие из тех, кто желает попасть за границу. Правда, из Нордхаузена она может ехать через Эльрих или через Хальсберштадт, или... Если она преодолеет большую часть пути по железной дороге, то потом у нее могут быть сотни различных путей, и поэтому я хочу поймать ее на железной дороге. Конечно, в обычных случаях нельзя каждому сидящему в поезде, направляющемуся в Хальберштадт или Магдебург или Нордхаузен, сказать: идем со мной, ты хочешь перейти границу. Но в случае с Ириной мы уверены в этом, и если я дам указание в любом случае задержать девушку, то мои люди не будут спрашивать о причине. Мне прямо-таки не терпится узнать, чем все это закончится». «Мне тоже, хочу тебе сказать, Хаммер, что если мы не вернем девчонку, мы просто опозоримся. Она скажет, что это Бог так сделал, тогда как в действительности это просто ваша глупость». «Я бы не хотел слушать подобные высказывания. Я и так делаю больше, чем позволяет мне должность. если ты меня рассердишь, то я прекращу это дело, и ты не получишь девушку». «Нам нужно оставить все как есть, Макс. Кто знает, может быть, ее задержат на границе и пошлют обратно. Она ведь не разбирается в таких вещах». «Ты сама не веришь тому, что говоришь. Она уже давно думала об этом и готовилась к этому. Я хочу доказать, что я прав и что я сумею сделать из нее полезного человека». «Полезного человека? Она и без тебя была таким человеком. Тебе нет необходимости делать это». «Ты знаешь, что я имею в виду. А теперь пойдемте спать. Телефон мы возьмем с собой. Наверх». Паспортный контроль. «Я боюсь», — сказала Ирина, достав из сумки свое удостоверение личности. «Полиции? Нет, тебе не нужно бояться ее. На поездах в перроне всегда есть контроль». «Это из-за господина Хаммера. Контроль подчиняется ему, если он узнал». «Теперь? Среди ночи? От кого мог бы он узнать, что ты в дороге?» «А дяди Макса, если они, придя домой, обнаружили, что меня нет? Я не помню, выключила ли я в спешке свет. Когда я собиралась в дорогу, свет погас». Полицейский переходил от одного человека к другому, светил фонариком в лицо, рассматривал удостоверение личности и затем отдавал его обратно. «Вам не кажется, что он кого-то ищет? Не лучше ли тебе думать о том, как чудесно, что ты находишься здесь, чем думать о контроле? Как сказала твоя мама, никакая сила в мире не может помешать Богу». «Да, да, да!» Голос Ирины звучал сдавленно. «Я ведь тоже написала, уповая на Бога. Но когда все так складывается...» «Я понимаю тебя. Ты еще неопытна в уповании. Это не так просто, как выглядит со стороны или когда пишешь об этом». Ирина судорожно сжимала в руке удостоверение личности. Мысли роем носились в ее голове. Этот человек возьмет ее удостоверение, посмотрит ей в лицо и скажет: «Ах, Мюллер, вот вы где! Вы хотите перейти границу, не так ли? У вас есть паспорт? Нет? Ну тогда пройдемте со мной». Она уже видела себя, поднимающейся по лестнице в квартиру дяди Макса и тети Лизы. И язвительная речь дяди Макса звучала в ее ушах. «Ты уповала на Бога? Ну вот, ты снова видишь, что собой представляет твое упование. Это просто нелепость. На следующей неделе ты поедешь в Тюрингию и там научишься чему-то другому, а не упованию на Бога, дитя мое. Там ты научишься надеяться на себя». «Господь Иисус, помоги мне! Я хочу уповать на тебя!» — молилась она, дрожа от волнения. Вот уже полицейский стоит около нее, берет ее удостоверение. Сердце бешено стучит. «Нет в мире силы», — думает она в такт биению сердца. И вот она снова держит в руках возвращенное ей удостоверение личности. Проверка продлилась какие-то секунды. Полицейский лишь мельком взглянул на ее удостоверение. Затем механически переключил свое внимание на фрау Штельмахер. Осветил ее лицо и фотографию в паспорте, кивнул и спокойными шагами удалился от них. «Ну?» — спросила фрау Штельмахер и улыбнулась. Ирина вся еще дрожала. «Я молилась, дорогая моя». Ирина только кивнула. Лишь по прошествии некоторого времени она смогла сказать: «Я тоже». Полицейский ушел в свою будку. «Холодно!» — он потер руки. Его коллега указал на полоску бумаги, которая лежала перед ним. «Только что звонили из Лейпцига. Они ищут девушку. Вот». Он пододвинул записку. Но тот даже не взглянул на нее. «А что случилось? Что им от нее надо? Откуда я знаю? Они говорят, что шеф лично заинтересован». «Ах, вот в чем дело. Примерно то же самое, что и 2 недели назад. Знаю я эти личные интересы. Ха, мы здесь не для этого. Или ты, может быть, хочешь выйти и снова приказать предъявить удостоверение личности, которое я только что проверил?» «Нет, над нами будут смеяться. Нам ведь потом все равно проверять все платформы». «Я пока положу анкетные данные и описание личности здесь, около телефона». Когда в 5 часов контролеры, проверяющие документы, проходили по платформам, Ирина уже оставила за собой несколько станций, направляясь в сторону Нордхаузена. Мы ознакомились с очередной частью книги Берты Шмидт-Эллер «Никакая сила в мире», которую читала для вас Светлана Перевозчикова. Продолжение следует.